Глава 9. Бонифас. Между тем, как мы уже сказали, Дюбуа старался ускорить следствие по делу Дормонталя в надежде, что показания шевалье дадут ему оружие против тех, кому он хотел нанести удар. Но Дормонталь упорно отрицал, какое бы то ни было соучастие других заговорщиков. В том, что касалось его самого, он признавал все, говоря, что покушение на регента было совершено им из личной мести, вызванной несправедливостью, жертвой которой он стал, лишившись полка. Что касается людей, которые его сопровождали и оказали ему помощь в этом предприятии, то он заявлял, что это были два жалких контрабандиста, не знавшие даже, кого они эскортируют. Все это было мало правдоподобно. Однако в протоколы дознания нельзя было занести ничего, кроме ответов обвиняемого. Таким образом, к великому разочарованию Дюбуа, подлинные виновники ускользали от возмездия благодаря неизменному запирательству шевалье, который заявил, что видел всего лишь раз или два герцога и герцогиню Дюмен, и что ни герцог, ни герцогиня никогда не возлагали на него никакой политической миссии. Один за другим были арестованы и отправлены в Бастилию Лаваль, Помпадур и Валев. Но так как они знали, что могут рассчитывать на шевалье, и так как заговорщики предусмотрели возможность ареста и заранее условились, что каждый из них должен говорить, все они прибегли к полному отрицанию своего участия в заговоре, признавая, что поддерживали отношения с герцогом и герцогиней Дюмен, но утверждая, что с их стороны эти отношения ограничивались почтительной дружбой. Что касается Дормонталя, то они говорили, что знают его как благородного человека, который имел основание жаловаться на постигшую его большую несправедливость и только. Одному за другим им устроили очные ставки с шевалье, но эти очные ставки лишь утвердили их в намерении придерживаться избранной системы защиты, показав каждому из них, что все его товарищи неукоснительно следуют той же системе. Дюба был в бешенстве. У него было более чем достаточно улик по делу о Генеральных Штатах, но это дело было загублено чрезвычайным заседанием парламента, который осудил письма Филиппа V и унизил принцев крови. Все считали, что они и так уже достаточно наказаны, чтобы за тот же проступок карать их во второй раз. Дюбуа рассчитывал поэтому на показания Дормонтали, чтобы возбудить против герцога и герцогини Дюмен новый процесс, более серьезный, чем первый, потому что на этот раз речь шла о прямом покушении, если не на жизнь, то, по крайней мере, на свободу регента. Однако упорство шевалье разбило эти надежды. Гнев Дюбуа обратился поэтому против самого Дормонталя. И, как мы сказали, он отдал приказ Леблану и Доржансону вести следствие самым энергичным образом. Приказ, который эти должностные лица исполняли со своей обычной пунктуальностью. Тем временем болезнь Батильды прогрессировала, и бедная девушка была на волосок от смерти. Но, наконец, молодость и сила восторжествовали над недугом. И за нервным возбуждением и бредом последовал полный упадок сил. Казалось, жар поддерживал ее, и по мере того, как он спадал, жизнь от нее уходила. Однако каждый день приносил улучшения, правда, слабые, но все же ощутимые для добрых людей, окружавших больную. Мало-помалу она стала узнавать окружающих, потом заговорила с ними. Но, ко всеобщему удивлению, она больше не произносила имени Дормонталя. Впрочем, это было для всех большим облегчением, потому что они могли сообщать Батильде по поводу шевалье лишь весьма печальные известия и, понятно, предпочитали, чтобы она не касалась этой темы. Итак, все, начиная с врача, думали, что она совершенно забыла о случившемся. И если и помнила, то смешивала действительность со своими кошмарами. Однако все, даже врач, заблуждались. Вот что произошло дальше. Однажды утром, когда Батильда, казалось, заснула, и ее ненадолго оставили одну, Бонифас приоткрыл дверь и заглянул в комнату, чтобы осведомиться о ее здоровье, как он делал это каждое утро с тех пор, как она заболела. Заслышав ворчание Мерзы, Батильда обернулась и, увидев Бонифаса, сразу подумала, что, может быть, узнает от него то, о чем она тщетно спрашивала других, и, унимая Мерзу, протянула к Бонифасу свою бледную худую руку. «Скажите мне прежде всего, Батильда остановилась. «Что? Вы не догадываетесь, Бонифас?» «О, конечно, я так и знал. Вы хотите знать, что стало с господином Раулем, не так ли?» «Да, да», — воскликнула Батильда. «Да, во имя неба, скажите, что с ним сталось». «Бедняга!» — прошептал Бонифас. «Боже мой, он умер?» — спросила Батильда, приподнимаясь на постели. «Нет, к счастью, нет. Но он в заточении». «Где?» «В Бастилии». «Я так и думала», — ответила Батильда, падая на подушки. «Боже мой, в Бастилии!» «Ну вот, теперь вы плачете. Мадемуазель Батильда, мадемуазель Батильда!» «А я здесь, едва живая, прикованная к постели». «О, не плачьте так, мадемуазель Батильда, пожалейте вашего бедного Бонифаса». «Нет-нет, я возьму себя в руки, я буду крепиться. Видишь, Бонифас, я уже не плачу». «Но ты понимаешь», — продолжала Батильда с возрастающим возбуждением, потому что у нее опять начался жар, — «ты понимаешь, мой добрый друг, мне нужно знать все, что происходит, час за часом, чтобы в тот день, когда он умрет, могла умереть и я». «Вы умереть, мадемуазель Батильда, это невозможно, невозможно!» «Я ему это обещала, я поклялась ему в этом. Бонифас, ты будешь мне все сообщать, не правда ли?» «О, боже мой, как я несчастен, что обещал вам это!» «И потом, если понадобится, в страшную минуту ты мне поможешь, ты меня отвезешь, не правда ли, Бонифас? Я должна его увидеть еще раз, хотя бы на эшафоте». «Я сделаю все, что вы захотите, все, все!» — воскликнул Бонифас. «Ты мне это обещаешь? Я клянусь вам в этом. Тише сюда идут. Ни слова, это наша с тобой тайна. Да-да, наша тайна. Хорошо, поднимитесь, вытрите глаза, берите с меня пример, улыбайтесь». И Батильда рассмеялась с лихорадочным возбуждением. На нее было страшно смотреть. К счастью, вошел Бюва. Бонифас воспользовался этим, чтобы уйти. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил добряк. «Лучше, папочка, лучше», — сказала Батильда. «Я чувствую, что ко мне возвращаются силы, и через несколько дней я смогу вставать». «Но почему же, папочка, вы не идете на службу?» Бюва издал стон. «Хорошо, что вы не покидали меня, когда я была больна. Но теперь, когда мне лучше, вам надо опять ходить в библиотеку. Слышите, папочка?» «Да, мое дитя», — сказал Бюва, глотая слезы. «Да, я пойду туда». «Ну вот вы плачете. Вы же видите, что мне лучше. Неужели вы хотите меня огорчить?» «Я плачу», — сказал Бюва, вытирая глаза платком. «Я плачу, но это от радости. Да, я пойду на службу, мое дитя. Я пойду». И Бюва, поцеловав Батильду, поднялся к себе, потому что не хотел сказать ей, что потерял место. И бедная девушка снова осталась одна. Она с облегчением вздохнула. Теперь она была спокойна. Бонифас в качестве клерка стряпчего, служившего в Шантле, узнавал из первых рук обо всем, что происходит. И Батильда была уверена, что он от нее ничего не утаит. В самом деле, на завтра она узнала, что Рауля допрашивали и что он принял всю вину на себя. На следующий день ей стало известно, что ему устроили очные ставки с Валефом, Лавалем, Помпадуром, но что это ни к чему не привело. Словом, верный своему обещанию, Бонифас ежедневно приносил ей самые последние известия. И каждый вечер Батильда, слушая его рассказ, каким бы тревожным он ни был, чувствовала прилив сил. Так прошло 2 недели. На 15-й день Батильда начала вставать и ходить по комнате к великой радости Бюва, Нанетты и всей семьи Дени. Однажды Бонифас против обыкновения вернулся в 3 часа от мессира Жюлю и вошел в комнату больной. Бедный малый был так расстроен и бледен, что Батильда поняла, что он принес ей какое-то ужасное известие. И, вскрикнув, встала во весь рост, не сводя с него глаз. — Итак, все кончено, — сказала она. — Увы, — ответил Бонифас, — и этот упрямец сам виноват. Ему предлагали помилование, вы понимаете, мадемуазель Батильда? Ему предлагали помилование, если он все расскажет, а он не захотел. Значит, надежды больше нет, — вскричала Батильда. Он приговорен? Сегодня утром, мадемуазель Батильда, сегодня утром. К смерти? Бонифас кивнул головой. И когда его казнят? Завтра в 8 часов утра. Хорошо, — сказала Батильда. Но, может быть, еще есть надежда, — сказал Бонифас. «Какая?» — спросила Батильда. если он решится выдать своих сообщников. Девушка рассмеялась, но столь странным смехом, что Бонифаса пробрала дрожь. «В конце концов, кто знает, — сказал Бонифас, — я бы, например, на его месте так и сделал. Я бы сказал, это задумал не я, честное слово, не я, такой-то, такой-то и такой-то». «Бонифас, — сказала Батильда, — мне нужно выйти из дому». «Вам, мадемуазель Батильда, — с испугом вскричал Бонифас, — вам выйти? Да вы этим убьете себя. А я говорю вам, что мне нужно выйти. Но вы же не держитесь на ногах. Вы ошибаетесь, Бонифас, я окрепла. Смотрите». И Батильда принялась ходить по комнате твердым и уверенным шагом. «К тому же, — продолжала Батильда, — вы сходите для меня за наемной каретой. Ну, а мадемуазель Батильда, Бонифас, вы обещали повиноваться мне. До сих пор вы держали слово. Или вы устали от своей преданности?» «Я устал от преданности вам, мадемуазель Батильда. Накажи меня, Господь Бог, если есть хоть слово правды в том, что вы говорите. Вы просите меня найти вам карету, я найду вам хоть две». «Идите, мой друг, — сказала девушка, — идите, мой брат». «О, мадемуазель Батильда, этими словами вы можете заставить меня сделать все, что только захотите. Через 5 минут карета будет здесь». И Бонифас выбежал из комнаты. На Батильде было широкое развивающееся белое платье. Она стянула его поясом, накинула на плечи мантилью и приготовилась выйти. Когда она направлялась к двери, вошла госпожа Дени. «О, бог мой! — вскричала добрая женщина. — Что вы собрались сделать, дорогое дитя?» «Сударыня, — сказала Батильда, — мне нужно выйти из дому». «Выйти из дому? Да вы сошли с ума!» «Вы ошибаетесь, сударыня, я в полном рассудке», — сказала Батильда с улыбкой. «Но если вы станете меня удерживать, я, возможно, и вправду лишусь ума». «Но куда же вы идете, дорогое дитя? Разве вы не знаете, сударыня, что он осужден?» «О, боже мой, боже мой! Кто вам это сказал? Я так просила всех скрывать от вас эту ужасную новость». «Да, а завтра вы бы сказали мне, что он умер, не так ли? И я бы вам ответила, это вы его убили, потому что у меня, быть может, есть средство спасти его». «У вас, мое дитя, у вас есть средство спасти его?» Я сказала, может быть, сударыня, дайте же мне испытать это средство, единственное, которое у меня остается. «Ступайте, мое дитя, — сказала госпожа Дени, обезоруженная вдохновенным тоном Батильды, — ступайте, и доведет вас Господь». И госпожа Дени посторонилась, чтобы пропустить Батильду. Батильда вышла. Медленным, но твердым шагом спустилась по лестнице, перешла улицу, поднялась, не отдыхая, к себе на 5-й этаж и открыла дверь своей комнаты, где она не была со дня катастрофы. На шум ее шагов из чулана вышла Нанетта. Увидав Батильду, она вскрикнула. Ей показалось, что перед ней призрак ее молодой хозяйки. «Что с тобой, милая Нанетта?» — серьезным тоном спросила Батильда. «О, боже мой!» — вся дрожа воскликнула бедная женщина. «Это вправду вы, наша барышня, или только ваша тень?» «Это я, Нанетта. Потрогай меня, а еще лучше поцелуй. Слава богу, я не умерла». «А почему вы ушли из дома, Дени? Вам сказали там что-нибудь обидное?» «Нет, милая Нанетта, нет. Просто мне обязательно, непременно нужно кое-куда съездить». «Да разве мы позволим вам выйти из дому в таком состоянии? Ни за что! Это значило бы вас убить! Господин Бюва, вот наша барышня, она хочет выйти, скажите же ей, что это невозможно!» Батильда обернулась к Бюва с намерением употребить все свое влияние на него, если он попытается ее остановить, но по его потрясенному лицу сразу поняла, что он знает роковую новость. Со своей стороны, Бюва при виде ее разразился слезами. «Это я его убил!» — вскричал Бюва, падая в кресло. «Это я его убил!» Батильда величаво подошла к нему и поцеловала его в лоб. «Но что ты собираешься делать, мое дитя?» — спросил Бюва. «То, что велит мне долг», — ответила Батильда. И она открыла ларчик, врезанный в молитвенную скамейку, взяла оттуда черный бумажник и вытащила из него письмо. «О, ты права, мое дитя!» — воскликнул Бюва. «Я и забыл об этом письме!» «А я помнила о нем», — сказала Батильда, целуя письмо и пряча его на груди, «потому что это все, что мне оставила в наследство моя мать». И в эту минуту послышался шум кареты, остановившейся у дверей дома. «Прощайте, папа!» «Прощай, Нанетта!» — сказала Батильда. «Молите Бога, чтобы он не спаслал мне удачу». И она удалилась с торжественной важностью, которая делала ее в глазах Бюва и Нанетты, похожей на святую. У дверей дома она нашла Бонифаса, который ждал ее с каретой. «Не поехать ли мне с вами, мадемуазель Батильда?» — спросил Бонифас. «Нет, мой друг», — сказала Батильда, протягивая ему руку. «Сегодня не нужно. Быть может, завтра». И она села в карету. «Куда вас везти, красавица-барышня?» — спросил кучер. «В арсенал», — ответила Батильда.